Кроуфи несколько преувеличивает степень изолированности принцессы. У них были друзья для игр, хотя круг этих друзей был очень ограничен. В доме номер 145 частенько устраивались детские праздники, куда приглашали, разумеется, только отпрысков самых аристократических семей. Бомонов, живших в соседнем доме, Маунтбеттенов и Эльфинстоунов, приходившихся принцессам кузенами, Планкетов, детей высокопоставленных придворных. Елизавета была особенно дружна с Соней Грэфим Ходжстон, дочерью известного ученого-радиолога. Во время праздников Алла одевала принцесс в нарядное платьице. Случалось девочкам ходить и в гости. Такое времяпрепровождение няни любили еще больше, чем их подопечные. Обычный день Елизаветы начинался с завтрака, после которого девочка заглядывала в спальню к родителям. Затем начинались уроки. Каждый продолжался 30 минут, с перерывом в 11 часов на второй завтрак и прогулку в парке. Потом чтение книг и обед вместе с родителями, если те были дома. Во второй половине дня девочки пели, танцевали, музицировали и рисовали. Затем следовал чай, на который частенько наведывался дядя Дэвид, до тех пор, пока не закрутил роман с Уоллес Симпсон. Дело в том, что принц Уэльский жил совсем рядом, в Сент-Джеймском дворце. После чая незатейливые игры в карты. Потом наступало время ванны, причем купание проходило в присутствии отца и матери. Родители с удовольствием участвовали в баталиях, которые происходили в детской. Все кидались подушками. Потом Алла объявляла, что девочкам пора спать. Разгоряченные и изрядно потрепанные герцог и герцогиня отправлялись к себе, а дочери кричали им вслед: «Спокойной ночи, мамочка! Спокойной ночи, папа!» Маленькая Елизавета понятия не имела о том, сколько неприятностей доставлял королевскому семейству дядя Дэвид. Уже мало кто верил, что принц Уэльский сумеет найти себе подходящую жену. Лишь однажды он ухаживал за женщиной всерьез. То была леди Розмари Ливсон-Гоуэр, но король и королева сочли, что ее род недостаточно аристократичен. А принц упорствовать не стал. Первое любовное приключение Дэвид испытал с молоденькой француженкой во время Первой мировой войны. Но в дальнейшем его интересовали лишь замужние женщины. В детстве от Дэвида все ожидали слишком многого, и в результате он, страдая комплексом неполноценности, стал испытывать патологическую неприязнь к принятию ответственных решений. Он отдавал предпочтение опытным, зрелым женщинам, которые относились к нему по-матерински и не требовали слишком многого. Они давали ему советы, или же, подобно Уоллес Симпсон, вели из него веревки. По дурной ганноверской традиции отношения между королем и наследным принцем строились на взаимной подозрительности и вражде. Принцу не нравилась выпавшая на его долю роль наследника. Он терпеть не мог все, что было связано с отцом. Дэвид бунтовал против традиций и обычаев британского двора. Идеалом современности для него была Америка, сулившая с его точки зрения светлое, раскрепощенное будущее. На фронте принц проявил себя самой лучшей стороны. Однако, когда война закончилась, его стала одолевать скука. Чтобы заглушить ощущение собственной никчемности, он безоглядно предавался разврату, пьянству, стал завсегдатаем ночных клубов, увлекался то джазом, то гольфом. «Я просто кусок дерьма», — написал он в отчаянии одному из своих адъютантов в 1919 году. Пытаясь найти среди предков кому-то похожего на него, Дэвид расспрашивал своего двоюродного деда, герцога Коната, о происхождении Эдуарда VII, когда тот еще был принцем Уэльским. Правда, старый герцог предупреждал молодого человека, что в наши времена такие номера уже не проходят. В придворных кругах поведение принца вызывало все больше и больше беспокойства. «Очаровательный обольститель, полный шуток и веселья», так назвал Дэвида один из его приятелей. В начале 20-х годов легкомыслие и жизнерадостность наследника казались всем неотразимыми. Однако со временем легкость переросла во вздорность, а оригинальность в упрямство. Наследник без конца попадал во всякие неприятные истории, скрывать которые становилось все труднее и труднее. К середине 20-х годов некоторые из прежних друзей принца стали возмущаться его безответственным поведением, беспробудным пьянством, эгоистичностью, распутством. Для сэра Алана Ласселса, личного секретаря принца, чаша терпения переполнилась в ноябре 1928 года, когда принц со своей свитой находился в Африке. Поступила срочная телеграмма от премьер-министра, в которой наследника извещали о тяжелой болезни короля и просили немедленно вернуться в Лондон. Дэвид сделал вид, что не принимает этого вызова всерьез. Он был слишком увлечен ухаживанием за женой одного местного чиновника. Возмущенный Ласселс подал в отставку и поклялся, что никогда больше служить принцу не будет. Однако, став членом свиты Георга V, несколько лет спустя, сэр Алан вновь оказался на службе у своего бывшего патрона, когда тот зашел на престол. В начале 1930 года любовницей Дэвида стала Тельма Фернес, урожденная Морган, жена владельца пароходной компании. Об этом событии сразу же узнали при дворе. Да принц и не делал тайны из своих отношений с Тельмой. Йоркам веселая, добродушная леди Фернес даже понравилась, но король и королева отказывались иметь с ней дело. В 1933 году Тельму сменила новая пассия – Уоллес Симпсон, и тут уж ситуация стала прямо-таки угрожающей. Остальных двух братьев отца – Генриха, герцога Глостера и Георга, герцога Кента – Елизавета видела нечасто. Генрих и Георг были очень мало похожи друг на друга. Первый, которого в семье называли Гарри, был высоким, розоволицым, со слегка выпученными голубыми глазами. Одним словом, типичный ганноверец. Как и старшие братья, он никак не мог считаться интеллектуалом. Любил поохотиться, пострелять, порыбачить, обожал немудрящие шутки. Например, подложить мокрый горчичник на стол какому-нибудь чересчур чопорному гостю. Гарри служил в кавалерийском полку, где ему ужасно нравилось. Он любил ездить верхом, хотя то и дело падал с лошади. На полковых обедах его громогласный хохот разносился на всю округу. Офицеры и солдаты принца любили, командиры же считали ничтожеством и клоуном. В светских беседах принц разговаривал на манер комических персонажей из книг Вудхауса. Однажды он спросил ирландского судью, сидевшего рядом с ним на банкете: «Ну, как живется, судится?» Гарри отличался полнейшим отсутствием музыкального слуха, что в принце королевской крови могло считаться существенным изъяном. Старший брат рассказывал, что Гарри не мог распознать даже национальный гимн и оставался сидеть, пока не увидит, что все встали. С другой стороны, все это не мешало Гарри вслед за матерью живо интересоваться антиквариатом. Он собирал нецки, миниатюрных слоников, спортивные гравюры, картины и редкие книги. Причем, если у королевы Марии страсть к коллекционированию ограничилась чисто династическим интересом, для нее посредственный портрет какого-нибудь дальнего германского родственника был желаннее любого живописного шедевра, то ее младшие сыновья, и в особенности принц Георг, недурно разбирались в искусстве. Георг был самым искушенным коллекционером после короля Георга IV. Отец